как вы меня все достали. И знаешь чем? Вот этим слово забыл. О, лицемерием. Наш чинуш в комитетах с постными мордами. Не допустим допинга до наших добрых молодцев. Искореним, понимаешь, заразу. Да все принимают, слышь? Все. Соревнования проходят уже между допингованными спортсменами. Фуросемид, еро, гормоны роста мышечной массы. О тестах все умудряются узнать заранее, или пробирки с результатами пропадают. Или, вон, переливают перед соревнованием твою же кровь, но забранную несколько дней тому назад. И тут уж допинг никакой тест не выявит. Это я к чему? Каждый спортсмен, как каждый подросток, хоть раз допробовал, понимаешь? Причем Всемирная Федерация Пловцов вообще считается особо жесткой. Ну и наши чинуши. С одной стороны, очень хочется выигрывать. С другой стороны, мировая общественность. Пред ней нельзя уж совсем облажаться. Надо показать, что и мы как большие, боремся с допингом. А еще с третьей решалась судьба Олимпиады в Сочи. И президент сказал, что ежели наши опозорятся с допингом, то... И в этот момент у меня находят в шкафчике раздевалки, заметь, пакетик. Параллельно пакетики узнает одна спортивная газетенка и разражается статьей. Тут уж закрыть глаза было никак невозможно, и потому решили сделать не просто скандал, а скандал показательный. А у нас тут как в 37-м, презумпция виновности. Покуда не доказал, что не верблюд, ты верблюд, и никаких. Отстранили от соревнований на 2 года. Кроме 2-летней дисквалификации пропустил Олимпиаду. Пока адвокат доказал, что пакетик был не мой, я пролетел, понимаешь, мимо своей золотой или серебряной медали. — А пакетик-то и правда был не ваш? — поинтересовался спокойно Иннокентий. Снегуров мрачно усмехнулся. — А мне врать уже незачем. Тут мы подходим к самому интересному. Пакетик-то был не мой. Я знаю одного человека, которому было выгодно и оболгать меня перед комитетом. И в газетенку утку пустить, и пакетик подложить без проблем. Я его знаю, и ты его знаешь, потому что про него и пришел спрашивать. Только, видишь ли, до Олимпиады Сашок не дожил. Убийство, конечно, с допингом не связано, но ты хотел о человеческих качествах. Так вот, по-моему, вполне характеризующий парня эпизод. Снегуров встал, и Иннокентий поднялся вместе с ним. Они пожали друг другу руки. — Не олимпийцы мы, — мотнул головой неудавшийся чемпион, — а гладиаторы, в поту и в крови добывающие себе право на то, чтобы выжить. Иннокентий понял, что несколько книжек Снегуров явно успел прочитать. — Кто тогда выиграл? — спросил он, когда широкая спина уже полностью заполнила проем двери. — Китаец. Синун Ли. Снегуров обернулся и поволчьи осклабился. А через пару лет его тренера поймали с чемоданчиком гормона роста на чемпионате мира в Австралии.